Пока Дмитрий Данилович находился в Ставке, пока выехал к войскам, свершилось главное. 12-14 октября советские воины повторили на Бородинском поле великий подвиг наших предков. 32-я дальневосточная стрелковая дивизия полковника Полосухина, он вскоре погиб, вступила в бой прямо с колес. Кадровая, повторяю, дивизия довоенного состава, имевшая кроме стрелковых два артиллерийских полка. Рядом с дальневосточниками стояли разрозненные подразделения и еще курсанты Московского военно-политического училища. 600 человек, все коммунисты. Многие воины сложили головы в том страшном геройском сражении, но вражескую лавину, катившуюся на Москву, остановили. История полна казусов. Генерал Лелюшенко, только что назначенный командармом 5, фактически не успел принять руководство. В названных выше событиях почти не участвовал. А вскоре, 16 октября, он был ранен и вообще убыл в глубокий тыл на излечение. Командующим армией стал мой бывший коллега, дореволюционный офицер, превосходный артиллерист Говоров. На его плечи легла вся тяжесть октябрьских и ноябрьских боев в районе Можайска. И, к его чести, Говоров выиграл эти бои. Он остановил здесь немцев. Но вот ведь что. В ту неделю, когда фашистов задержали севернее Орла, командиром гвардейского корпуса номинально был генерал Лелюшенко. Лавры достались ему. И 5-й армии под Можайском с 11 по 16 октября, по официальным данным, командовал он и же полководец. И победу там, на западном пороге Москвы, чаще связывают с фамилией Лелюшенко, нежели с фамилией Говорова, не говоря уже об истинном герое Бородина, о полковнике Полосухине, о котором вообще мало кто помнит, разве только военные историки. Удивительно везло Дмитрию Даниловичу и в 41-м году, и в будущие времена, когда он, в частности, командовал 4-й танковой армией. Я вот не могу назвать ни одной победы, которая была бы одержана благодаря именно его воинскому таланту. В этом отношении он равнозначен Андрею Антоновичу Гречко, который, если и добивался успеха, то лишь в общем ряду, в ходе общей удачной операции. Злой на язык Георгий Константинович Жуков называл Дмитрия Даниловича генералом-затычкой, подразумевая, что Лелюшенко посылали туда, куда некого больше было послать. Но, может, в сложном хозяйстве вооруженных сил, как и в других государственных структурах, нужны такие фигуры, которые в случае необходимости обозначают должность, пока не выдвинутся, не найдутся для данного руководящего поста люди, достойные занять его. В любой государственной, нормально, без аварии, без вредных для народа потрясений, функционирующей машине, были и будут не только движители, энергоисточники, но и, главным образом, шестеренки, винты, винтики. Другие детали, несущие вроде бы простую, но очень важную нагрузку, без которых машина перестанет действовать и даже рассыплется. Можете себе представить государство без четко отлаженного аппарата власти, налоговой системы, полиции, почты, экономических связей и тому подобное? Ту же Англию или Германию? Представить трудно. Хаос, разложение, распад. Наивен или глуп и вреден тот, кто считает, что государство в целом или какая-то часть государственной структуры способны обойтись без винтов и винтиков, через которые надежно распространяются от энергоносителя на периферию все необходимые импульсы. Не будет такой надежности, рухнет страна. И чем она обширней, чем многонациональней, тем больше будет грохота и обломков,

Наверное, не совсем правильно для своего положения и возраста, но ведь, черт возьми, мы, российские офицеры, в сложной обстановке не перебрасываем ответственность на чужие плечи, а берем все на себя».